Глава 51. Осипов. «Тебе нравится моя мама?» После всего того, что было сегодня, я никак не ожидал, что маленький ангел-террорист подкрадется ко мне, когда я буду выходить из туалета в своей комнате. Даже смутился. Надо взять за привычку всегда одеваться. Теперь у меня целых две женщины рядом. Хотя для одной из них я бы предпочел всегда оставаться в неглиже и ее видеть в таком же образе. Ума не приложу, как так получилось, что вчерашний вечер окончился столь горячо. У меня просто крышу сорвало. Кто бы мог подумать, что после Елизаветы с ее чулками во всех мыслимых и немыслимых вариантах искушенных барышень в белье, от которого слюньки текли, меня покорит махровый халат и застегнутая наглухо пижама. Хотя пора было признать, покорял не образ, а та, что его носила. И именно эту женщину я хотел в любом виде, позе и, судя по всему, месте. Неожиданное откровение, совершенно не делавшее мне чести. «Ну так и что ты собираешься делать?» «Учти, теперь ты обязан на ней жениться», — деловито заявила серьезная мини-женщина, а я даже поперхнулся. «Она откуда что знает? Это же кошмар!» Она должна была спать вчера вечером. Паника накатывала волнами, а я охрипшим голосом спросил. «Ты о чем, Юленька?» «О вашем поцелуе, конечно». Мне в садике воспитательница сразу заявила, что все поцелуи после свадьбы. Матвею я так и сказала. «А ты еще ее и женой заявляешь. Нехорошо без свадьбы так говорить. Врать мужчине не к лицу». Выдохнул. Мне казалось, что я разговариваю с миниатюрным гестапо в пижаме с единорогами. Белокурые волосы были заплетены в две косички, а упрямый носик дерзко вздернут. В этот момент противостояния нас и застала взволнованная Уля. Она влетела в комнату, отчитывая ребенка. «Юля, ну ты что, дочка? А если бы Арсений был занят или еще чего хуже, не одет?» Некрасиво так врываться в чужие комнаты без предупреждения. «Прости, не уследила за этой хитрюгой», — извинилась она передо мной, обводя взглядом комнату и неистово краснея. Неожиданно понял, что за все эти годы никого не приводил сюда, кроме нее. Ни одна женщина, даже Лиза, ни разу не оставалась не то что в спальне, вообще в квартире с ночевкой. Я просто не мог их тут себе представить. Хотя попытки были, и еще какие. Завис на этой мысли, упуская из вида маленького мстителя и ее маму. Девочка требовательно спросила. «Ну так что, ты женишься на моей маме? Я тогда смогу тебя папой называть». Снова испытал странное чувство. Еще никогда мне не угрожали браком вот так вот. Это вызвало улыбку и какие-то странные чувства внутри. Ведь мы так ей и не сказали правду. Специалист посоветовала дождаться момента, когда отношения сами собой перейдут в доверительную фазу, и я стану ей отцом фактически. Тогда и можно будет органично называть статусы своими именами. Судя по всему, у нас в этом плане все шло не по плану. И я в кои-то веки был несказанно этому рад. Еще бы разобраться с одной упрямой молодой женщиной. А пока я просто ответил. Женюсь. И свадьбу сыграешь. И платье белое купишь. Угрожающе уточнила малышка. Юля, ты что такое говоришь? Где твои манеры? Ахнула Уля. Понимал ее. Все же видеть такого ангелочка, который командует сердечными армиями купидонов, было непривычно даже мне. Так что даже не стал вмешиваться в то, как Уля пыталась урезонить ее. Только вот ребенок не сдавался, выдавая искрометное. «Мама, ты что? Я в фильмах видела, что мужчина обязан жениться. Не надо его пугать, а то сбежит. Мне он нравится. И дом он красивый купил. Мне хочется на детскую площадку», — очень громко прошептала она со знанием дела. Я было хотел хмыкнуть на такое заявление, думая о том, что ребенок до жути рационален, но не стал. Пусть думает, что я не слышал эти слова. Я все же купил свою дочь детским домиком, чего и боялась Ульяна. Отправил девушке извиняющуюся улыбку. «Доченька, пойдем спать», — с нажимом ответила та, а я не мог не улыбнуться на эту картину. Несмотря на напряженную ситуацию, чувствовал себя каким-то счастливым идиотом. Понимал, что рядом самые близкие люди, и нам надо просто еще немного поднажать, чтобы преодолеть эти сложности. А потом будет и ресторан, и платья красивые, и... А дальше я почему-то вспоминал, что дал добро на спокойный развод, если Уля захочет, и становилось неприятно. «Пойдем спать, а пусть Арсюша меня уложит. Он же скоро станет моим папой, так что пусть тренируется», — заявил ангелочек. Я же усмехнулся. А Уля все еще пыталась извиняющимся тоном рассказать мне, что ее милая маленькая малышка никогда раньше такой манипуляторшей не была. Я же хмыкнул. Я винил ее в обмане, винил в сокрытии правды. Но парадокс заключался в том, что именно дочь показала мне, что такое собраться и вести себя нормально. Если уж маленький ребенок с рождения интуитивно поддерживал мать, а теперь становился самим собой, мне же психолог все объяснила. Какое право я имел наезжать на Улю, когда, по сути, сам отказался от нее? Но об этом я подумаю завтра. Сейчас уложу дочь, а потом найду свою жену и заставлю ее переключиться и расслабиться тем самым способом, что так нам обоим понравился.